Примечание главе 19. Сотен де ла Куандьер Пьер Жан-Мари. Годы жизни 1764-1810. Бывший королевский чиновник, принявший идеи революции. В 1797 году министр полиции. Затем был на дипломатической службе. Иль-Ивелен, Кот-Дю-Нор. Департаменты в северо-западной Франции в провинции Бретань. Манш. Департамент на севере Франции в провинции Нормандия, на берегу пролива Ла-Манш. Конец примечаний, главе 19.